«Мама!» — выдохнула Сонька и, наконец, заплакала. Впервые за все это время. Под простым старым памятником с выгоревшей красной звездой лежали осенние полевые цветы. А рядом высился второй холмик из свежевыкопанной земли, укрытый такими же цветами. На памятнике была табличка «Старший лейтенант Дворкин И.М. 1919-1944 годы». На маминой могиле еще не было ни памятника, ни таблички. Мы сидели рядом с этими могилами. Я и Соня. Молчали. Где-то вдали, за поселком усадьбы колхоза «Рассвет», прогромыхал поезд. На краю кладбища остановилась «Волга». Из нее вышел бритый нагло пожилой мужик в шерстяном костюме и белой рубахе, вышитый белорусским орнаментом. Подошел к нам, сел на лавочку. Потер бритую голову, закурил. «Вот чего», — сказал он. «Ты езжай и служи себе спокойно, понял? Сколько тебе служить осталось?» «Год», — сказал я. «Вот и служи», — сказал он и повернулся к Соне. «А ты у нас останешься. Будешь в музыкальной школе работать. Мы тебе сначала комнату дадим, а после, если насовсем останешься, квартиру. Дом, то есть». Соня посмотрела на него, на меня. «А чего?» — сказал он. «Могила вашего батьки на нашей земле, а теперь и мать тут. Значит, обязаны мы в вас участие принять. Я так понимаю. Зато он и кровь тут проливал, так я понимаю. А то, что она там одна будет в вашем городе делать, на какие шиши жить? А у нас... Музыкальная школа уже четвертый год работает, так что тут тебе самое место, дочка, я так понимаю. А квартира ваша городская за тобой, и парень останется, поскольку ты в армии служишь, и вообще. Вы без вещей приехали?» «Без», — сказал я. «Жалко, но ничего, мы и подъемные дадим, съездим за вещами, привезет, а мы тут ей пока хату оборудуем». «А вы кто?» — спросил я. «А я председатель колхоза», — сказал он. «Я тут с твоим батьком воевал. Мне тогда 14 лет было. Это вы святое дело сделали, что мать сюда привезли к отцу. Я в райцентре на пленуме был, не успел на похороны. Тебя как звать?» Был осенний перрон, поезд кропило дождем и снегом. Соня была под черным зонтиком и в черном траурном платье. Провожали ее флейтисты из консерватории «Картлос», Мурат и две подруги из музучилища. Мурат и Картлос внесли Сонькины вещи в вагон. Потом они стояли на перроне, подруги расцеловались с Соней, и настал черед прощаться с ребятами. Соня сказала Мурату и Картлосу: «Спасибо вам, теперь вы не будете драться». Она протянула руку Картлосу, он пожал ее и чуть задержал в своей руке. А затем она подала руку Мурату. Но он стоял не двигаясь, молча глядел ей в глаза. Дождь и снег увлажнили его лицо и непокрытую голову. «Глупый», — сказала Соня, — «ты хороший, а я тебя била тогда. Больше не буду». Она усмехнулась улыбкой взрослой и мудрой женщины. Все-таки, как я понимаю, Соньке, помимо всего, еще и чуть-чуть нравилось изображать из себя взрослую, убитую горем женщину. «Больше не буду», — кротко усмехнулась она. «Прощай».